Извиняй, Центурион, что все вышло вот так, но нас бы тогда не пропустили через таможню. Благо мудрый капитан Гин имеет друзей даже на столичной таможне. Садись, чувствуй себя как дома. Опустошив кубок и рассматривая его, говорил Гин, конечно же он чувствовал себя как хренов спаситель моей тушки. Спаситель хренов, пробормотал я, усаживаясь в небольшое кожаное кресло. С тобой я, кстати, вывез твоих товарищей, слугу МММ, как его там звали, вроде Игат, твоего легионера Тита. Но пока они исполняют роль рабов. Налив новую порцию вина себе, произнес Гин. Почему ты помогаешь мне? В чем твоя выгода? Спросив его прямо, я немного озадачил его и заставил задуматься. Я был должен Фарху. Вот и все, что тебе нужно знать. Рассерженно ответил Гин. В этот раз он поставил кубок на стол и подпер рукой голову, смотря на меня. Знаешь, в чем то и есть тут моя частичка безвозмездной помощи. Новый император, как бы его ни описывали, первым делом поднял оплату за проход по речному тракту, да и шмонать стали более лучше. Получается, Гин контрабандист или же пират? Вроде за контрабанду в империи положена каторга, а за пиратство смерть. Интересный человек, ничего не скажешь, и я уже догадываюсь, чем ему помог Фарх. Все же рабов удобно провозить через знакомых, у которых есть знакомства и связи на таможне. Неожиданно в каюту капитана ворвался запыхавшийся матрос, а на палубе начали слышаться не то приготовление к абордажу, не то приготовление к бою. Вот черт, этого мне еще не хватало. Капитан, там два корабля путь перегородили, идут на нас. Отдышавшись, матрос бросил короткую фразу и выбежал из каюты. Твою-то мать, этого еще не хватало, произнес резко вскочивший с кресла Гин. Было видно, что он сильно встревожен. Беря со стола меч, он случайно перевернул кубок с вином, на что грязно выругался. Бросив на меня взгляд, он задумался и коротко спросил: «Можешь сражаться?» «Могу», — уверенно ответил я. «Твои вещи вон в том ящике, только быстро», — произнес Гин, указывая на ящик и выходя из каюты. «Стоит заметить, что на нем была такая же расстегнутая стеганка, что мне дал Фарх, только длиной она была до середины бедра и явно была шире в объеме, отнюдь не стесняя движения». Бросившись к ящику, я присвистнул, ведь там лежали не только мои вещи, а еще несколько помятых комплектов легионерской ларики, несколько мечей и пару арбалетов. Непрост, Гин, ой как непрост. В спешке, накинув на себя свою стеганку и вытащив меч из ножен, я уже собирался уходить, но вспомнил о кольце исцеления, которое, взяв из небольшой шкатулки, напялил на палец. На палубе уже к тому времени было достаточно шумно, Гин наводил порядки и, видимо, строил людей. Выбегая из каюты, я чуть не врезался в матроса, который пер в руках стрелы для скорпиона, благо он вовремя отошел в сторону и поднялся вверх на надстройку, где находился скорпион. Оглядев палубу, я заметил капитана, который отдавал указы матросам и осматривал в подзорную трубу вражеские суда. Не думал, что у них есть подзорные трубы, хотя это не наш мир, где подзорные трубы появились в средние века, может, у него еще есть какие козыри и способы удивить врага. Пройдя сквозь воинство матросов, я направился к Гину, который к тому времени диктовал, что то матросам за еще одним скорпионом. «Что у нас?» — подбежав, спросив я у Гина. «Дело дрянь, это скорее всего регулер, и они уже через несколько минут подплывут на дистанцию огня из их скорпионов», — сердито ответил Гин, не забыв добавить несколько крепких словечек. «Что будем делать?» — спросил я у Гина. «С учетом того, что они успеют сделать 2-3 выстрела по кораблю, а после, наверное, накроют из луков». Осекся Гин, что-то заметя на кораблях, да и я тоже увидел какие-то флажки, которыми нам махали с тех кораблей, отчего Гин невольно улыбнулся и пояснил: «Хотят переговорить, у них что-то стряслось, может, это ловушка? Посуди сам, мы потеряем бдительность», — пытался возразить я, но Гин уже не слушал. Смерив меня взглядом, тот выругался и спустился вниз к команде. «Что же им нужно? Да и Гин как-то ведет себя подозрительно. Может, это его товарищи, или же он сдаст им меня?» Да и боевой настрой команды приутих. По командам Гина можно было понять, что схватки не будет и можно расслабить булки, но скорпионы пока не разряжали. Наконец суда сблизились, и с нашего судна был перекинут мостик на то судно, с которого нам сигналили флагами. Корабли неизвестных были несколько больше в размерах, да и выглядели как боевые, было видно по 3 скорпиона, какой-то новой конструкции. Как вспоминал Лаврелий, это были боевые скорпионы нового морского образца, убойные и быстро перезаряжаются, бьют на 155 миссов, что довольно далеко, наши же скорпионы били на 90 миссов. Но вот чему равен этот месс. Команда же кораблей была в неполном составе, почему-то виднелись раненые, да и сами корабли были потрепаны. Может, они вступили в бой с кем-то и просят помощи, но так близко от столицы с кем-то сражаться, стоит тоже сходить с Геном на корабль, может, чего узнаю. Тот, уже взяв с собой пару человек, двинулся по мостику на корабль, расталкивая матросов. Я быстро нагнал его и пристроился сзади процессии, но наткнулся на злобный взгляд Гена, который довольно долго сверлил меня, бросив напоследок, что я идиот, он все же кивком разрешил пойти с ним. На той стороне нас встречал легионер, что очень сильно не понравилось мне и вызвало небольшую панику, ведь я в розыске и меня скорее всего ищут по столице и за ее пределами. Теперь мне ясна реакция Гена на мое появление, однако легионер либо был не в курсе того, что меня ищут, либо его перевязанная голова меня не помнила. «Разрешите представиться, опцион 7-й морской партии Алии Сангви. Мы остановили ваше судно из-за бунта Фена, поэтому дальше плыть рисково». Не осматривая, нас толком с хрипотой в голосе произнес легионер. «Все настолько плохо, кто там вообще мог бунтовать, ведь это крупный портовый город на речном тракте?» Непонимающе спросил Гин. «Официальных причин не знаю, но люди, которых мы спасли из города, сообщили, что бунт подняли несколько центурий гарнизонных войск. Причина неизвестна». Пожимая плечами и опираясь на копье, ответил Али. «Бунт, значит?» Фарх говорил, что еще кто-то сбежал из столицы. Возможно, бунт подняли из-за вестей из столицы, или же когда туда явились хмыри для отставки офицеров и легионеров из центурий. Тогда это все объясняет. Тем более, как вспоминал Аврелий, в гарнизонные, или как их называют, внутренние центурии набирали не совсем цивилизованных горожан, больше всего туда попадали бедняки да сомнительные личности. Это вам не обычный легионер, который подчинялся приказам. В гарнизонных центуриях творилось не пойми что, но военное начальство это устраивало, лишь бы несли службу, а то, что там мордобой, переходящие в массовые драки, это так ерунда, на которую можно не обращать внимания. Польза от этих центурий была одна, они верно бдили за окрестностями городов и патрулировали местность. «А они захватили какие-либо корабли или орудия?» – спросил Гин, пытаясь понять шансы на успех прохода мимо города. «К сожалению, да, ими было захвачено несколько неофов 8-й и нашей 7-й морской партии. Также они заняли укрепления в порту и держат под обстрелом из баллисты скорпионов речной тракт. Но когда мы отплывали, то в городе еще шли столкновения между 8-й морской партией и этим дерьмом из гарнизонных центурий. Что там сейчас, не знаю, но примерно 2 часа назад было видно, как часть башен в порту горела», — медленно рассказывал Али, явно вспоминая, что он мог упустить. «Дерьмовая ситуация. Тут вроде неподалеку 3-й легион стоит. Что с ним?» — почесав щетину на лице, спросил Гин. 3-й легион по какой-то причине еще не выдвинулся сюда, хотя гонцы к нему были отправлены еще с самого начала бунта. Да и там небольшое расстояние, всего пару лиг», — вновь пожимая плечами, ответил Али. 3-й легион. Помнится, Тин говорил, что некоторые легион лишились офицеров, может, это коснулось и 3-й легион. Насколько вспомнил Аврелий, в 3-м легион служил его знакомый боевой маг Лид, да и Тит там знал некоторых. Может, стоит сходить до расположения легиона? Тут всего-то 2 лиги, возможно, это где-то километра 2-3, что довольно немного. За 20 лет службы тут и почти 6 лет на земле проходил значительно больше. Опцион Али, бунтовщики не предпринимают попыток выйти из города? Неожиданно для всех раздался мой голос, на что Гин не сильно наступил на мою ногу, мол, ты, что творишь, идиот такой? Нет, сидят в городе. Спустя пару секунд ответил опцион, смотря мне в глаза. Если мы с ним где-то встречались, то у нас будут проблемы, сдаст скорее всего. Гин, можно на пару слов? — шепотом спросил я у Гина. Гин, распрощавшись с опционом, зло сверлил мой лоб и будто глазами спрашивал, что за идиота он везет. Уйдя с военного корабля 7-й морской партии, Гин вместе со мной и еще одним матросом, который оказался помощником капитана, пошли в его каюту. Сходу сев на свое место и подняв кубок со стола, он плеснул туда вина. Опустошив кубок, тот положил меч на стол. Дождавшись, пока мы сядем за места, и достав карту тракта, он разложил ее на столе, попутно обложив нелестными словами всю ситуацию. «Сейчас мы здесь», — ткнув в место недалеко от города, произнес Гин. После он вновь ткнул на карту, указывая на небольшой кружок с надписью «Фена». «Фена в морской лиге от нас вот здесь. Пройти на кораблях нельзя. Ваши соображения? Предлагаю подождать, пока вояки разберутся», — выпалил помощник капитана. «Потеряем 2-3 дня, может, больше», — ответил тот, смотря на карту. «Гин, в какой стороне находится 3-й легион?» — спросил я. «Предположим, в два лигах где-то здесь на восток», — произнес Гин, тыкая на небольшой квадрат на карте. «У него, что есть карта с отметками всех городов и стоянок легионов. Точно контрабандист. Есть более лучшая идея. Принялся я рассказывать им свой план. Ты в своем уме, если не забыл, тебя и твоих товарищей ищут? Вот идиот, собрался он явиться в третий легион», — восклицал Гин спустя 10 минут, после того, как услышал мой план. «Конечно, до этого шли матерные обороты и обращения, которые я хотел бы записать, но только запомнил. У тебя есть идеи лучше? Сейчас я и Тит единственные тут легионеры с большим боевым опытом, но сам понимаешь, взять город сможет только штурмовая когорта с магами, осадными баллистами и прочим барахлом. Ты где-то ее видишь тут, вокруг?» Пытался я донести до разума генеалогичные вещи. «Ну, предположим, хорошо, явишься ты в третий легион. Что дальше?» — спросил тот спустя минуту, при этом немного подумав над планом. «Найду Лида, поговорю с ним, а дальше что-то придумаем», — пожав плечами, ответил я. «Мда, конечно, это лучше, чем ничего, но это если тебя не арестуют сразу же и если легион на месте», — ответил Гин. «Не арестуют. Тит служил несколько лет в третьем легионе», — хмыкнув, ответил я. «Надеюсь, его там еще помнит», — тихим и усталым голосом проговорил Гин. «Могу собираться в поход?» — спросил я у Гина, который закрыл глаза и молча кивнул. Выйдя из каюты, я направился в трюм, где находился Тит. К слову, он не покидал комнату для рабов, его не выпустили, как меня. Наверное, я более важная персона, чем легионер, да и все же меня отковали от цепей, может, и Тита тоже. Трюм, куда сопроводил меня тот самый матрос, что ранее освободил мою тушку, представлял собой одно большое помещение под товары и небольшое помещение для рабов, где сидело несколько человек. Среди них как раз был Тит и мой слуга Игат. Однако как он меня нашел, или же его Фарх привел? Завидя меня, Тит сразу поднялся в настроении, а Игат начал светиться от радости и тихо, едва без слез, проговаривать: «Господин вернулся». Они, безусловно, были рады видеть Аврелия, ведь с ними тот прошел довольно много испытаний. Тит служил с Аврелием еще до первой Аквилы в пятом легионе, правда, потом его перевели в третий легион, а уже позже по просьбе Аврелия в первую Аквилу. Игат же, это был еще первый слуга Аврелия, когда он поднимался в должности, спася его от казни, за что тот поклялся быть его слугой и так проходя с ним все трудности службы в разной местности, будь то заснеженные горы Пасни, леса Клейни или столичная Аквила. Моряк также быстро освободил их от цепей, игнорируя вопли других рабов. Он дождался, пока обнимающаяся троица выйдет из помещения, и закрыл его на замок. Аврелий вместе с Титом и Игатом двинулись на верхнюю палубу, попутно разговаривая про события этих дней. Немного пообщавшись с Игатом, я успокоил его обещаниями, что больше не исчезну и не отпущу его. Поверив, тот оставил нас с Титом. «Тит, расскажешь, что произошло с Аквилой во время моего отсутствия?» — спросил я у Тита. «Докладываю, Центурион, во время вашего отсутствия особая первая Аквила понесла невозвратные, почти стопроцентные потери. По полученной нами информации, весь офицерский состав Аквилы планировали отставить, а затем казнить нелояльных новому императору. Для недопущения данной ситуации 68 легионеров первой Аквилы в полном боевом составе двинулись к зданиям тайной канцелярии, чтобы освободить офицерский состав и с боями отходить из города, попутно собирая лояльных людей. Но опцион Ливи вместе с дюжиной легионеров преградил нам путь, вызвав стражу и внутренние центурии столицы», — отрапортовал Тит, взяв небольшую паузу. Он отдышался и продолжил. «Я же в это время понимал, что все это было зря. Они могли дождаться меня, а затем всем скопом уйти из столицы, но нет, упертость этих гвардейцев заставляет задуматься. Или же меня действительно могли казнить? Теперь же из всей Аквилы осталось двое, не считая Гата, и, возможно, кто-то еще смог бежать. В момент подхода сил стражи нами было принято решение отходить в наши казармы для создания обороны. Целью было продержаться хотя бы до утра. Совершив прорыв через рассредоточенные и тонкие ряды стражников, которые, не желая столкновений, расступились, мы отходили по улицам. Однако на перекрестке возле Сената нарвались на сенатскую Аквилу и несколько десятков легионеров из внутренних центурий. Без каких-либо переговоров и убеждений нас сдаться и сложить оружие, сенаторские псы налетели на нас под молчаливое наблюдение легионеров внутренних центурий. Бой длился довольно долго, пока к сенату не подтянулись еще несколько сотен легионеров и предателей во главе с Ливием. К тому моменту нас оставалось уже 47 легионеров, Сенаторцы же потеряли около 50 человек и отошли в Сенат, где завалили выходы и окна первого этажа. Новый бой не заставил себя ждать, однако нас попросту завалили болтами из арбалетов и скорпионов. Но и мы, ввязавшись в ближний бой, унесли жизни тех, кого смогли. С большой грустью и болью на сердце говорил Тит, смотря куда-то далеко в сторону столицы. «Как ты спасся-то?» Спустя пару минут спросил я у Тита, который уже отошел от рассказа. Часть тех, кто еще стояла на ногах, смогла уйти через чью-то из сенаторских вилл. Возле сената прорывался я, Юлий, Ани и Сари, до Фарха дошел только я, остальные вырвались из столицы своими путями. Первой аквилы больше нет, скорее всего тех, кто выжил, казнили, а шакал Ливий возглавил ее остатки, ответил Тит. Юлий, напомни мне, он из какого легиона к нам пришел, разве не после тебя? Вспомнив кое-что про Юлия, спросил я. «Вроде из третьего легиона, точно не помню», — ответил Тит. «Значит, чисто теоретически они могли уйти к третьему легиону, где у них были знакомые, и окопаться в нем. Значит, и восстание Фена не так просто началось, с чего бы бунтовать салагам из внутренних центурий. Вино и жалование им исправно платил магистрат города, квартировались они у себя на домах или в казарме, да и довольно сладко служили. Раз в месяц ходи на смотры, да всего лишь будь в патруле провинции, в которой не могло быть преступников, банд или кого-то еще. Возможно, они восстали из-за новостей из столицы. Чем больше узнаешь, тем труднее. Тит, нам нужно в третий легион, и это срочно. В Фена восстали внутренние центурии, почему неизвестно, есть только догадки. Третий легион не ответил на просьбу морских партий и города о помощи, а там всего две лиги до его местоположения. Дальше мы не можем проплыть из-за контроля реки оборонительными орудиями порта, которые захватили восставшие легионеры из внутренних центурий. Если попробуем проплыть, нас потопит. Поэтому ставлю приказ привести себя в порядок, получить вооружение и экипировку, получить припасы на один прием пищи и через 10 минут быть на этом самом месте. Довольно решительно произнес я, особенно приказ, от которого Тит сжал руки в кулаки и, отдав честь, ушел собираться. Что ж, пора наведаться в третий легион и узнать, что на самом деле творится в Фена, а заодно собрать моих старых знакомых и уйти от всего этого дерьма куда-нибудь подальше. Но удастся ли? Глава 5. Сборы не заняли много времени, тем более что там собирать то, всего лишь через 5 минут Тит появился в полном боевом облачении. На нем был тот самый помятый комплект Ларики, которая выглядывала из-под плаща, в ножнах у него же был тот же Гладис. Неожиданностью стало то, что Тит нес за спиной арбалет и несколько десятков болтов к нему. В руках же он нес по два небольших заплечных мешка с необходимыми припасами, небольшой порцией сухарей, немного вяленого мяса, труд для разжига огня и фляги с водой. Передав мне мой мешок с припасами, Тит и я проверили, чтобы ничего не звенело в экипировке. Немного попрыгав и подправив застежки доспехов, мы направились к переднему краю корабля, с которого, по моим планам, нам предстоит спешиться и проделать марш до расположения третьего легиона. Однако сначала необходимо, чтобы корабль подошел к берегу, а там мы уже сами спустимся с корабля. Время уже клонилось к вечеру, солнце постепенно заходило и отдавало все права ночи. К тому времени корабль причалил к берегу, точнее в метре от него, и мы с Титом по спущенному трапу мигом спустились с корабля, который, забирая трап, готовился к отплытию от берега. Пройдя немного по воде, мы выбрались на песчаное побережье, за которым сразу следовал невысокий холм. Тит сходу бросился на этот холм. Легко вскарабкавшись на него, он принялся осматривать округу. Следом на холм забрался также и я. Осматривая округу, мой взгляд наткнулся на небольшой оливковый сад недалеко от нас. Была видна небольшая дорога, ведущая в Фена и в сторону третьего легиона. Там же виднелось столпотворение из палаток, где-то в 5 километрах от нас. Дальше палаток виднелась не то земляная стена, не то просто грубый вал из земли. Однако, присматриваясь дальше, я заметил огромный столб дыма над крепостью и несколько более меньших столбов дыма, которые уходили высоко ввысь и в сторону. Неужто осаждают крепость? Вот черт возьми, теперь ясно, почему гонец не вернулся. Приняли не за того и убили на месте, или же арестовали до стабилизации обстановки. Какие же веселые свершения ждут нас, если и вправду там кипит бой? Тит, что думаешь? Отвлекаясь от наблюдения и оборачиваясь к Титу, спросил я. Осада? Может, они там с кем-то уже несколько дней сражаются? Предполагаю, что там идет бой, и скорее всего военный город легиона горит, возможно, центральная часть. Нужно идти поближе, чтобы узнать, ответил Тит. Кивнув ему, я первый спустился с холма, поддавшись вперед, Следом за мной через какое-то время спустился Айтит. Вместе мы направились сначала к дороге, которая была на первый взгляд чиста, но уже на подходе к ней вдалеке был слышен топот коней, шум и гам, а в стороне поднималось небольшое облако пыли. Не думая о дальнейшем пути, мы бросились в насаждение оливковых деревьев, которое находилось совсем близко к дороге. Повезло, что мы успели укрыться среди деревьев, прежде чем на дороге показались несколько всадников, за которыми гнались почти дюжина других всадников. Стреляя на ходу из луков, они скорее всего пытались нагнать бегущих, но с какой целью? Всадники, за которыми гнались, были с виду обычные всадники из кавалерийской турмы легиона, скорее всего это были всадники из третьего легиона. Погоня же была разношерстная, и ее трудно было определить. Даже память Аврелия не помогла в этом вопросе. С виду это была легкая конница в стеганках и с луками в руках, у нескольких виднелись копья и мечи. Однако чьи они, откуда они взялись и почему гонятся за этими кавалеристами? Это не регуляры Центурион. Помню, еще в нашем третьем легионе ходили слухи о том, что в столице появились наемники, но их принадлежность никому не была известна. Прошептал Тит. Почему-то я не удивлен. Поглядывая на погоню, пробурчал я. К тому времени погоня уже уходила в разные стороны, всадники из турмы разделились и пошли по разным направлениям. Один из них направился в сторону Фена, остальные же в сторону расположения третьего легиона. Преследующие их всадники также разделились на две группы, каждая двинулась в свою сторону, будто отлаженный механизм. Когда они скрылись из нашего взора, мы, немного подождав для уверенности, выбрались из оливкового сада и двинулись к расположению третьего легиона. Что мы застали, когда подошли к стенам крепости третьего легиона? Бой, жестокий и кровавый бой, который превращался в бойню. Неизвестное мне разношерстное воинство обстреливало стены крепости из скорпионов и легких анагоров, на стенах же кипела жесточайшая схватка. Легионеры были в явном меньшинстве, но они яростно сражались с противником, не думая отходить. Неожиданно на одной из стен, где было довольно много противников, поднялись огненные столбы, которые словно змеи атаковали пламенем чужаков. Через несколько минут, когда пламя ушло под землю, на стене оставались лишь трупы, которые скорее всего дико воняли сожженным мясом и плавленным металлом. Скорее всего, решив сохранить силы, противник третьего легиона попятился назад со стен в свой укрепленный лагерь. При этом обе стороны вели ленивую стрельбу из скорпионов. Кто-то одиноко стрелял из лука, не стремясь никуда попасть, а просто создать фактор обстрела. Легионеры же отвечали стрельбой из арбалетов, а где-то в паре мест произошел разрыв чего-то огненного и опасного. Было видно, что стороны значительно потрепали друг друга. Легионеры собирали раненых и убитых со стен, как своих, так и чужих, подбирали оружие и броню неприятеля, а также снимали с трупов своих товарищей оружие и целую броню. Их противник же зализывал раны. Были слышны многочисленные стоны раненых, виднелись множество людей с носилками, на которых тащили то раненых, то убитых. «Может, попробуем прорваться?» – неожиданно прошептал Тит. «Рисково их в лагере где-то под пару тысяч, это не варварский сброд, а чье-то войско, пусть в дрянной броне и с дрянным оружием. Боюсь, не прорвемся, да и те всадники меня настораживают», – изложил свои мысли я. Попутно осматривая лагерь, я не верил в то, что можно было прорваться сквозь внешнюю оборону противника, да и тем более днем. У них не полностью установлен осадный лагерь. Вон там прорехи, где скорее всего осаждают западные ворота, показывая рукой на частично уничтоженную часть лагеря, произнес Тит. Уверен, что нас свои же не утыкают болтами, если мы покажемся с той стороны, с недоверием спросил я. Нет, но можно попробовать, ответил тот, на что я в раздумьях покивал головой, соглашаясь с ним. Ничего не оставалось делать, кроме того, как рискнуть и пробиться к западным воротам, может и не пристрелить сразу. Однако возникло сразу несколько проблем. Во-первых, противников дофига, и они не спят, а стоят в карауле. Во-вторых, нас всего двое. Ладно, если бы была кавалерийская турма, тогда бы мы резким наскоком прорвались сквозь лагерь, попутно могли бы поджечь его или убить десяток другой противников, но нас двое, и сейчас самое пекло дня. Мы ждали, когда противник ослабит бдительность или же вновь пойдет на штурм, тогда у нас будут хоть какие-то шансы, и то ли удача сегодня была на нашей стороне, то ли противник хотел как можно скорее выбить легионеров со стен. Мы принялись действовать, как только по крепости легиона ударили из анагоров, чьи огненные заряды будто рассыпались о невидимую стену, которая была магическим щитом, Штурмовые колонны противника, подхватив лестницы, мчались на приступ стен. Со стен же их поливали градом болтов, скорпионов и арбалетов, позже в ход пошли метательные дротики и камни. Смерть вновь собирала щедрые дары. Мы же с Титом по широкой дуге обходили лагеря караульных, которые больше взирали на битву, нежели на охраняемую ими местность. Довольно быстро пройдя небольшое расстояние до западных ворот крепости, мы удивились, ведь их никто толком не осаждал. По нашим наблюдениям, защитники западных ворот отбили уже небольшой штурм, который скорее всего был отвлекающим маневром для сковывания сил гарнизона. Сейчас же здесь шла перестрелка между лучниками противника и легионерами, которые ловко отвечали из своих арбалетов, обязательно унося чью-то жизнь. Однако противник по приказу их офицера быстро закончил обстрел и влился в лагерь, бросая убитых и раненых. Видимо, у них было не принято забирать своих с поля боя, или они займутся этим позже. Мы уже порывались устроить переполох в стане противника, когда мне в голову пришла хорошая мысль по взятию языка, ведь я таким уже 100 раз занимался, да и было это дело плевое. Только нужно подгадать моменты, надеясь на ловкие руки и скорость взять кого нужно. Проговорив созревший план Титу, я отослал его проходить к воротам и снимать караульных, которых на удивление было всего пару человек, остальные находились в палатках. Я же двинулся прямо к центральной палатке, которая была немного лучше остальных и явно была для командира этих раздолбаев. Осторожно обходя палатки с разговорчивыми наемниками, и да они все же наемники, из какого-то там герцогства, слушая обрывки информации из пьяных речей, я добрался до палатки их командира, любезно называемого Старым Петухом. Почему? Неизвестно, видать, он был старый и отнюдь не чурался юношинской компании. Подобравшись к ней и успокоив душу заснувшего часового, который, опираясь на копье, дрых, я стал слушать речи, раздававшиеся из палатки. У них гарнизона то осталось на один день боев, а сражаются как львы, могли бы и сдаться уже. Старческий голос прокашлялся: условия почетнее некуда, правда, их никто не выполнил бы. К сожалению, они легионеры и давали присягу, никто не мог ожидать, что они не выдадут беглых преступников из этой аквилы. Ну да, ну да. Раздался плеск вина и небольшое ругательство, видимо, они там уже перепили. Пора действовать. Ворвавшись в палатку, я чуть не столкнулся лбом с выходящим из нее богато одетым мужчиной, который чем-то напоминал сенатора, а может и был им. Кто их теперь знает, то. Несильным движением руки я втолкнул его в палатку, отчего тот влетел в нее и ударился об стул. Мой же взор переключился на тощего старика с обвисшими щеками и сединой везде, где это можно, видать, действительно старый. Тот, видимо, правильно понял свои перспективы, принялся бежать, но ему в голову неожиданно прилетела тяжелая чарка с вином, отчего тот упал и распластался на земле. В палатке больше никого не было, да и обставлена она была скромно. Небольшой тюк в углу палатки, да стол с парой стульев по центру, а ну еще была стойка с какой-то старой кожаной броней с металлическими вставками. Осмотрев стол и не найдя ничего ценного, кроме мешочка с несколькими десятками серебряных монет, я двинулся к этим двум телам, которые крепко связал поясом старика. Выглянув из палатки и убедившись, что все спят или не подают признаков жизни, я вернулся в палатку, где подхватил два тела, двинувшись в сторону ворот. Там меня уже перехватил Тит, отчитавшийся о снятии караульных, которые все либо спали, либо пили. Отличные солдаты, ничего не скажешь. Под уже прекращающийся шум очередного неудачного для наемников боя, мы подошли к недавним стрелковым позициям, которые представляли собой несколько вбитых в землю стен из бревен, где имелись прорези для стрельбы или земельные насыпи, и там лежали свежие трупы, которых Тит обшарил, забрав несколько колчанов со стрелами и пару луков. Трофей, мать его. Однако со стен нас встретил арбалетный болт, который воткнулся довольно близко от меня. Быстро юркнув за стену, я шикнул на Тита, который, пожав плечами, погрустнел. Видать, не выйдет наш план. Дождавшись, пока в стену воткнется еще несколько болтов, я спустя минуту выглянул из-за стены и чуть не словил еще один болт. Сбросив тела моих языков, я скинул с головы капюшон плаща и снял свой центурионский шлем, который, повесив на руку, показал из-за стены. Ушалый гребень должен быть точно виден, в отличие от шлема. Решив дальше не гневить судьбы, я убрал его и нацепил на голову. Уже собравшись уходить, мы услышали, как со стены крепости что-то упало. Выглянув в бойницу, я увидел легионера, который сползал по веревке вниз, за ним сползали еще несколько легионеров, а их прикрывали арбалетчики. Подав сигнал Титу, я подхватил два тела и вышел из-за бревенчатой стены. Подняв одну руку вверх, я медленно шел к легионерам, которые, уже ощетинившись гладисами, медленно подходили ко мне. Я центурион Аврелий Аквилс из особой первой Аквилы. Позади меня легионер Тит Ганий, также из особой первой Аквилы. Спокойно проговорил я, когда легионеры подошли на расстояние в 10 шагов. «Чем можете доказать?» — тихо спросил стоявший в центре легионер. «Наш префект-воитель». Неожиданно тихо запел Тит какую-то песенку, в которой было лишь несколько слов. Все остальное было разным матом и различными некультурными действиями крайне неприличного характера с разными существами и людьми. «Так это ж Тит!» — неожиданно вскрикнул легионер, что стоял позади всех. Прекратив петь, тот кивнул и произнес еще пару фраз про доблесть опциона их центурии, чем окончательно заставил поверить нам. Подав какой-то знак, один из легионеров подошел к нам и крепко обнял Тита. Видимо, это был его знакомый. Шум от деревянных ворот, окованных листами металла, заставил нас двинуться к ним. Возле ворот нас встретила небольшая группа легионеров, во главе которой стоял опцион. Только завидя нас, он также подошел к Титу и, похлопывая по плечам, обнял его. Видать, это и был тот самый опцион, про которого говорил Тит. Когда за нами заперлись ворота, я наконец почувствовал себя легче, но как только ко мне подошел опцион, вновь стало гадко. Опцион седьмой центурии Енея Дикский и по совместительству командующий западным сектором обороны. Представился тот. Аврелий Аквилс, центурион особой первой Аквилы. Скромно и с тяжестью на душе проговорил я. Что с вами за два тела? Ради интереса и с задумчивостью спросил тот. Командир наемников из того лагеря и какая-то богатая морда, произнес я. Эта богатая морда является помощником сенатора Фласия. Злостью произнес тот, взглянув на человека, явно намереваясь устроить тому казнь. «Мне нужно к командованию легиона». «Не намереваясь ждать», — произнес я. «И это срочно». «Командованию, боюсь, префект сейчас в лазарете и может не дожить до утра. Многие центурионы погибли в бою, некоторые также в лазарете. Легат легиона вообще в столице, он был отозван 4 дня назад. Остальной офицерский состав остался только в виде опционов, да нескольких центурионов. Из самых старших только Маклит». Спустя минуту, пробурив меня грустным взглядом, проговорил опцион. «Значит, дело плохо, ни одного офицера из штаба легиона, возможно, только помощники, но эти тыловые крысы сдаются обычно сразу же. Получается, остался только Лид, который мог взять на себя командование после префекта. Сколько они вообще сражаются?» 3,5 дня, и за это время часть легиона была уничтожена. Что за чертовщина творится прямо под столицей? Где его можно найти?» — спросил я, подправив тела, которые уже очухались и брыкались на моем плече. «Скорее всего, в штабе, но может быть и в лазарете, латает раненых магией, может и на стене, явно не зная», — ответил опцион. Сбросив все же брыкающиеся тела на землю, я взял во временное пользование 2 легионеров, которые повели моих пленников к штабу легиона. Тит же остался вместе с Енеем помогать с обороной. Двигаясь по узким улицам между палатками и домами легионеров, я видел уставших от битвы легионеров, множество легкораненых легионеров, которые скорее всего отказались от лазарета в пользу тяжелораненых товарищей. Я видел боль и надежду в их лицах, когда они видели меня. Возможно, кто-то из них знал меня или слышал обо мне. По толпам и рядам легионеров раздавались шепотки: «Кто это? Центурион?» Но все наши на стенах и многие другие, которые я пропускал мимо ушей, пока путь нам не преградил один из выживших центурионов. «Аврелий, не ты ли это?» — раздался от него такой знакомый голос. Память удосужливо показывала мне моменты моей службы в лесистой дикой клейне, где стоял 5-й легион, точнее одна из его когорт. Будучи тогда еще опционом одного опытного центуриона Пания, я довольно хорошо показывал себя на службе и в боях с нелояльными клейницами, которые восставали будто каждый день. Однажды Паний получил указание выдвинуться силами своей центурии к небольшой деревне, в которой по полученной информации находился один из главарей клейнинских повстанцев, но это была засада, в которую мы и попали. Центурион первым получил почти, что смертельное ранение, но благо один из бойцов обладал заклинанием малого исцеления, он смог подлатать центуриона, которого я выносил на себе из битвы. Центурия тогда с боем отступила и вернулась в расположение когорты. С тех пор у Аврелия и Пания началась долгая дружба, которая длилась, пока Пания не перевели в 3-й легион, а меня не повысили до центуриона. «Да, Паний», — узнав его израненного и перевязанного, произнес я и сразу же ощутил, как здоровая туша сжимает мое тело в своих объятиях. чуть не сломав мне ребра, пани, однако отпустил меня. Как ты здесь вообще оказался? Ты же в столице должен быть со своей аквилой, или вы прорвались к нам на помощь? Смотря на меня и потирая раненую руку, произнес тот. Нет больше аквилы, хмыкнув, произнес я. Как нету? Вас же там почти 300, силой мощь империи, недоумевающе спросил пани. Вы не в курсе последних новостей? Спросил я. Ты бы знал, что тут творится, начало неделю назад, не до новостей было, грустновато произнес тот. Мне нужно к Лиду в штаб, там и расскажу все, ответил я. Кивнув, пани повел нас в штаб легиона, вокруг которого была усиленная охрана, но завидя пани, те пропускали нас, только зыркая глазами на меня и пленников. Штаб же предстал не в лучшем виде. От каменного здания штаба остались лишь стены, да несколько помещений. Вопросительно глянув на пани и увидев его кивание, я понял, что ничего хорошего тут не происходило. По большей степени штаб легиона разместился в землянках сверху прикрытыми палатками темно-зеленого цвета. Видимо, про маскировку в этом мире наслышаны, но неудивительно, тут все же есть магия и технологическое развитие более продвинуто. Некоторая же часть штаба разместилась в подземной части штаба, благо военные инженеры империи многое предусмотрели. Как раз в подземную часть меня и вели, легионеры, передав пленных панию, ушли к себе, мы же двинулись по полутемному коридору в нужную нам дверь, из-за которой слышался гневный крик Лида. Первым толкнув дверь, вошел я и немного удивился, ведь Лид кричал не на кого-либо, а на нескольких центурионов и парочку штабных офицеров. Выкрикнув гневную тираду в сторону дверь, он насекся, заметя меня, смотря на меня, будто я наваждение, и потирая глаза, под которыми уже собрались темные мешки, Лид бросился ко мне и также крепко сдавил меня. Аврелий, гад, я так и знал, что ты со своей аквилой прорвешься к нам, и мы уничтожим этих скотов, посягнувших на империю, говорил Лид, но заметя мой грустный взгляд и то, как я снял свой шлем, он остановился, но прошептал, только не говори. Ты правильно все понял, мои опасения из письма подтвердились, и думаю, мои легионеры это подтвердили. Спустя несколько минут, вспоминая события месячной и несколько дневной давности, произнес я. Значит, эти сыны баранов не врали? Сев на стол и подвинув одного из штабных, произнес Лид. Не знаю, что они вам сказали, меня тут не было. Пожав плечами, ответил я, пропустив пания с пленниками, который, отдав честь, бросил тех в угол и, кивнув мне, ушел. Лид же выгнал всех из штаба, сел за стол и, подложив руки домиком под подбородок, тот глазами попросил меня сесть, что я и сделал, положив меч и шлем на стол. 4 дня назад легата легиона вызвали в столицу по приказу нового императора, сказать, что удивился весь легион, ничего не сказать. Еще раньше в провинцию прибыли непонятные наемники, которые расположились неподалеку от нас, Фена, и попытались расположиться на всех важных точках своими отрядами, при этом легионеров они мягко попросили убраться, но ты знаешь, какой третий легион горячий, слово за слово началась драка, а там и уже битва, в которую включились центурии из Фена, выбив наемников из города. Что там было дальше, не знаю, но Фена горел при этом знатно. Наемники, имея преимущество в кавалерии, блокировали все наши форпосты и методично истребляли всех, кто пытался прорваться к нам. И это все за один день, как раз с отбытием легата. 3 дня назад к нам в легион пробились твои легионеры из Аквилы и поведали мне и другим очень нехорошие новости. Медленно, растягивая каждое предложение, говорил тот. Явно он сейчас был занят чем-то магическим. «Они живы?» – перебив его, спросил я. «К счастью, да. С того момента префект привел третий легион в полную боевую готовность, даже несмотря на наемников, легион не был полностью боеготов. Но к тому моменту у нас уже было 3 центурии раненых и убитых, несколько десятков были захвачены в плен, но наемники тоже, получив по рожам, отступили. Однако они вернулись большим войском через день, сметя наши посты из кавалерийской турмы, которая отошла отсюда. Дальше они подошли к крепости и сначала решили переговорить, при этом разворачивая осадный лагерь, несколько десятков анагоров и скорпионов. Продолжал тот, показывая на помощника сенатора, с нами говорила вот это дерьмо, поливая наш легион грязью, твою аквилу он же назвал истребленной под корень, предлагал сложить оружие и признать нового императора, которого то мы в глаза не видели. Но префект не выдержал и попросил меня отогнать их. «Знаешь же меня, огненный вал?» – спросил я на Лида. «Круговой огненный вал, считай, половину войска прибил я, конечно, потом к ним прибыло подкрепление, а этот мешок с дерьмом отделался ожогами из-за щита мага, которого я прикончил. В общем, нас уже 3 дня осаждают, но пока получают по морде», — договорил Лид. «Потерь много?» — с сожалением спросил я. «Примерно 4 когорты убитых, почти вся кавалерийская турма, офицерский состав выбит по большей части, раненых по 1000. Считай, 1-3 легиона уничтожено и рассеяно по округе, может несколько сотен в плену», — тихо проговорил тот. «Ах-ха-ха-ха, вас осталось не так много, сдайтесь на милость нам и мы вас не казним». «Ха-ха», — раздался смех и гнусный голос помощника сенатора, но Лид, пустив в него сгусток пламени, быстро окончил его муки. «Аврелий, ситуация дерьмовая, я, конечно, отправил воронов во 2-й, 4-й и 5-й легионы, некоторые центурии и морские партии, но не думаю, что они придут. Что вообще творится в столице?» Подняв на меня взгляд и положив руки на стол, произнес Лид. «Все хреново». Начал я рассказывать ему о последних новостях. «Значит, 3-й легион не поможет нам, и тиски над ним сжимаются, но я же не просто так прорвался сюда, сил, конечно, не так много, но один легионер стоит 5 наемников, а их там по оценкам Лида всего осталось 2000, легионеров же немного больше, около 2500, но это вместе с легко ранеными. Покидая Лида, из его штаба я думал о завтрашнем дне, о том, что можно сделать, пока не услышал отдаленный зов сигнальных труб и рогов. Глава 6. В короткие сроки, после мощного рева труб и рогов, лагерь превратился в осиное гнездо, которое разворошили и при этом нагло влезли в него сотни легионеров, бегущие к стенам крепости. Звуки обстрелов и взрывов не прекращались, а будто только усиливались, громыхало так, будто это работала реактивная артиллерия, а не средневековые катапульты. Находясь в этот момент недалеко от штаба, я видел, как неожиданно лопнул магический щит над крепостью, его пробило нечто сильное, что я не видел ранее, и описанию оно почти не подлежит. Какая-то яркая вспышка ударила по щиту, который в ту же минуту начал светиться всеми цветами радуги, а потом трескаться и пропускать огненные снаряды анагоров. Творилось что-то непонятное для меня, но было ясно одно: к противнику пришел сильный маг и подкрепление, которое может смести легион. Я со всех ног побежал обратно в штаб, надеясь, чтобы Лид был целый хотя бы на ногах. Без него вся оборона крепости падет за несколько часов, без его магии обычные легионеры не протянут, не у каждого есть артефакты, которые можно либо создать, но это долго и дорого, либо найти. Пока я бежал до штаба, на меня выбежал Паний, который тащил раненого Лида из горящего штаба, дым из которого стал только подниматься. Растерянно оглянувшись, я только сейчас понял, что половина крепости горит, вокруг агония от стонов раненых, треск пожара и брань командиров. Крепость стремительно уничтожалась, а взрывы и новые попадания не прекращались. «Аврелий!» — раздался громчайший крик Пания, который поставил Лида на землю. Тот же с большим трудом пришел в себя и сразу же начал взмахивать руками, полушепотом произнося какие-то слова. Однако после того, как у него пошла кровь из носа и глаз, он вырубился. «Что? Что за чертовщина, Паний?» Побегая к Панию и проверяя пульс Лида, произнес я. «Нужно уходить, срочно. Лазарет уничтожен. Штаб горит, большая часть крепости также горит. По словам легионеров, к противнику пришло подкрепление и они почти прорвали западные ворота. Уходим, Аврелий!» Довольно быстро проорал тот, его слова едва прорывались сквозь все крики и шумы боя. «Отходи с ним, уводи раненых, найди Тита, я останусь и выиграю нам время». Отходя и извлекая из ножен меч, произнес я: «Уходите немедленно». Чем было вызвано мое решение, не знаю, однако скорее всего все это плохо кончится. Даже если выжила половина легионеров, нам не выиграть, но возможность помочь уйти из объятого адским пламенем лагеря тем, кто еще жив, лучшие, что может быть сегодня. Остановив бегущую троицу легионеров, которая, бросая оружие, бежала куда-то туда, ища спасения для своих жизней, я бранью и кулаками заставил их остановиться и вооружиться. Прослушав доклад о прорыве северных и западных врат, устроенной резне там, я отдал приказ им идти за мной к северным вратам, у которых еще была бойня. Собирая бегущих легионеров и отводя раненых в тыл, мы едва целой центурией из 43 человек подошли к северным воротам, где творился ад, а не бой. Сотни легионеров, отрезанные друг от друга и разбросанные по стенам, остаткам домов, руинам и на расстоянии от ворот, сражались с превосходящим их численностью противником, который был очень и очень необычен. Я же говорил, что тут есть магия. Так вот, легионеры сражались с огненными и земляными элементалями, которых была уйма, и все они были почти как люди, держали в руках огненное или каменное оружие, носили доспехи из вулканического камня, гранита, камня и металла, да и в целом строением были похожи на людей. И вот они в буквальном смысле рвали легионеров, рассекая их своим огненным и каменным оружием, но стоит отдать должное, на земле валяются несколько десятков осколков этих тварей, либо их убили, либо это куски раненых тварей. Не теряя ни минуты, я первым влетел в одного из каменных элементалей, который, переломив меч легионера, собирался его добить. Было ошибкой бить его ногой по корпусу, но так он хотя бы обратил на меня внимание и сходу рубанул своим каменным рубилом. Успешно уклонившись, я вонзил гладис в один из его глаз, которые были каким-то скоплением, не то энергии, не то магии, горя ярко-синим цветом, отчего он резко упал на землю и в мгновение рассыпался на мелкие кусочки. Оглянув поле битвы, я понял, что мы точно проиграем. С каждой минутой твари из разбитых ворот выходило все больше и больше, скорее всего, их кто-то создавал за стенами, и этот кто-то был магом, при этом достаточно сильным. Легионеры немного вытеснили элементалей, уничтожив несколько десятков тварей, чем позволили окруженным группам прорваться к нам, отчего мы смогли образовать полукольцо у ворот, для удержания потока элементалей, но нас было очень мало, и даже подошедшие подкрепления из 10 арбалетчиков не помогало нам. Видимо, в крепости совсем все плохо, раз шумы боя слышны отовсюду. Как же там Тит, пани Элит, выбрались ли они или нет? Но долго мясорубка не могла продолжаться. В какой-то момент то ли нас стало значительно меньше, то ли противник стал более сильнее, но наш строй был прорван в нескольких местах, и элементали разбили его на группы, вновь зажимая нас в тиски. Оказавшись в одном из самых больших окруженных отрядов, мы удерживали позиции у лестницы, ведущей на стену. Молча рубя твари, мы наблюдали за тем, как остальные погибали, а элементали рвались в лагерь. Оглянувшись назад, я на мгновение увидел того мага, который создавал элементали, сжимая в одной руке какой-то яркий камень. Он водил другой рукой над каким-то черчением, из которого со временем выходили разные элементали. Нас же становилось с каждым столкновением все меньше и меньше, мы буквально отходили по трупам, прикрываясь щитами и отходя, мы загнали себя в ловушку. Крепость была по сути уничтожена, она горела со всех сторон, стены были уничтожены, и через них рвались элементали и наемники. Легионеры же отходили к центру крепости, где еще было организованное сопротивление и где, возможно, остались хоть какие-то укрепления или баррикады. Но мы находились слишком далеко, и давление на нас было снижено. Скорее всего, все шли к центру, чтобы смять последний оплот сопротивления легиона. Отбивая очередной прорыв к нам на стены, мы закрепились за кучей трупов и камня, иногда отстреливаясь из одного оставшегося арбалета по противнику или стреляя по бегущим элементалям из лагеря неприятеля. Но на нас окончательно прекратилось давление, когда над центром лагеря воссияли многочисленные молнии, которые попали по врагам. Лид, скорее всего, этот старый пройдоха не ушел, а остался, значит, с ним и пани. Главное, чтобы не погибли зря, удерживая почти что бесконечные волны противника. Оставшиеся со мной легионеры смотрели на меня, будто спрашивая, что дальше, куда идти, кого рвать. Пробивайтесь к центру. Скорее всего, сейчас они ослабят напор перед вводом резервом. Отдав приказ легионера, я направился вниз по кускам стены. Моя цель была довольно простой – убить этого чертового мага. Без его элементалей все будет проще, наемники не дураки и не полезут куда попало, да и тем более в этот ад. Обходя толпы элементалей, прущих через ворота крепости, я вышел к лагерю противника, примерно в 200 метрах от места, где колдовал вражеский маг. Однако удача отвернулась от меня, стоило подойти к одной из палаток, как случайно выходящий вояка заметил меня и закричал, однако Гладис прервал его речь, сделав дыру в шее, пробивая ее насквозь. Крик все же сделал свое дело, и из ближайших палаток повыскакивали вояки, с разным оружием в руках. Мне ничего не оставалось делать, кроме как активировать мой боевой наруч. Ярость, охватившая меня, выплеснулась в сторону врага. В кратчайший миг я изрубил тех, кто был ближе ко мне, и нанес различные раны остальным. Не став медлить, я прорубил себе путь сквозь кровь и многочисленные трупы врагов, рубя налево и направо, отбивая атаки противников и отрубая конечности. Я наконец прорвался к магу, вокруг которого было несколько элементалей, но и они не стали мне помехой. Набросившись на каменного элементаля и толчком запустив его тушу в огненного элементаля, я добил их и кинулся к магу. Маг не стал терять времени и сходу запустил в меня серию огненных шаров, примерно с ладонь величиной. Было страшно, что они разорвут меня на части и поджарят тушку, но я плюхнулся на землю, Дождавшись, пока они пролетят над головой, маг же, видя мои потуги, лишь рассмеялся и стал бросаться земляными копьями, от которых я с трудом, но отбивался. «Узри силу магии, ничтожный воин мертвой империи», — прорычал тот и запустил в меня довольно большой огненный шар, который летел точно в меня. Жизнь словно пролетела перед глазами, когда в последний миг я успел отпрыгнуть от него, и на меня набросились несколько наемников, от которых я с большим трудом отбился и теперь стоял весь окровавленный перед удивленным магом, видимо, удивлялся тому, что я выжил и сейчас буду убивать его. Наконец он отвлекся от создания своих элементалей, чем я, наверное, выиграю время, ведь их станет значительно меньше и мои товарищи смогут отбиться. Маг, сосредоточив на мне свое внимание, начал создавать какое-то заклинание, но я не собирался давать ему это сделать и, побежав на него, прямо на бегу метнул в него Гладис, который попал тому прямо в грудь, торча из спины. Маг медленно заваливался на ноги и падал, а его заклинание распадалось. Сверля меня ненавистным взглядом, он, стоя на коленях, пытался вытащить клинок из груди, но в конечном итоге умер, упав на землю. Я же, подойдя к его трупу, вытащил из него свой меч и для уверенности вонзил его прямо в сердце, для перестраховки, так сказать. Неожиданно на меня напала дичайшая слабость, которая бывает только от отката способности Наруча. Пытаясь удержаться на ногах, я на последних силах побрел в сторону реки. Мне уже было плевать на то, что могло твориться в лагере и крепости, ведь от нее ничего не осталось, кроме руин и тысяч обгоревших трупов разных людей. Однако на моем пути нарисовалось еще несколько десятков противников, которые, ухмыляясь, шли на меня. Видимо, в их глазах я не был достойным противников. Поумерив пыл первого из них, который, не придумав ничего лучше рубящего удара, я отрубил ему руку, а затем проткнул насквозь его голову. Мой клинок, войдя в его правый глаз, вышел с другой стороны, протыкая его мозг. Оттолкнув его труп ногой, я словно почувствовал, что мои силы стали несколько больше и слабость немного ушла, возможно, открылось второе дыхание, мои мысли прочистились, а взор стал ярче. Толпа, заметив мой оскал, хотела броситься на утек, но на этот раз я разрубал их мечом, отбивая выпады и попытки заблокировать мою атаку. Через несколько минут от толпы этих воителей остались лишь порубленные трупы, но на мне были новые раны, из которых стремительно вытекала кровь, а вместе с тем и жизнь. Мои доспехи уже были изрублены в клочья, части металла, наверное, въелись в мою плоть, меня защищали лишь огрызки металла, да вера в себя. В таком состоянии я едва добрался до берега реки, где упал на колени и увидел закат и горящий город, который пылал яростным огнем. В нем тоже, наверное, кипела битва, но меня никто не ждал. Кораблей не было, и лишь разрушенный корабль морской партии, который кусками валялся на берегу и на дне реки, говорил о том, что тут была битва. Пока мы сражались за крепость, наемники взяли Фена и, скорее всего, прогнали корабли. Речной тракт был явно больше не безопасен, но что-то нужно было делать, пока слабость вновь не подловила меня. Встав с песка и забираясь обратно на склон берега, я вглядывался вдаль в сторону крепости, которая уже перестала гореть, но очаги слабых пожаров еще были видны. Также горел и обширный лагерь наемников, в котором сверкали различные заклинания и разгоралась битва. Стало ясно, остатки сил легиона, отбив все нападения, перешли в атаку и теперь громят нападавших наемников. Нужно точно вернуться. С большим трудом, перебирая ногами по земле, а затем по дороге и выжженной траве, я еле добрел до горевшего лагеря, где уже был выставлен караул из легионеров, которые, заметив меня, помогли мне добраться до Лида, закрепившегося недалеко от места убийства мага. Добредя до туда в сопровождении легионеров, которые тащили мою тушку, я увидел допрос выживших противников в самом разгаре и, как ни странно, допрашивал их пани, который едва стоял на ногах после столь адского сражения. Поморщившись от того, что одному из пленных какими-то щипцами ломают палец, а затем вырывают его из ладони, я прошел в палатку, и меня сразу усадили на топчан, который находился тут. Ко мне также быстро бросился Лид, который был в растерянности и непонятной задумчивости. Он проводил по мне руками, делая какие-то пазы, затем читая какие-то заклинания и вновь проводя руками над моим телом. Затем он с явной грустью отошел от меня и сел на стул. «Аврелий, ты помнишь, что было с тобой? Почему твои магические каналы? Почему они расширены и полупусты? У тебя же не было способности к магии, но твое состояние говорит о том, что ты использовал несколько сильнейших заклинаний подряд, от которых либо ты теряешь сознание, либо погибаешь. Но ты жив. говорил, что то лит, не слушая его, я прикрыл глаза и не понимал, что со мной произошло. После моего боевого состояния от Наруча, я должен был отрубиться, если не в тот момент, то уже сейчас, но что-то держало меня. Аврелий, ты меня слушаешь? Ты стоял на грани жизни и смерти. Прервал мои размышления Лид, но конечно их еще прервали звуки пыток и крики тех, кого пытали. Не, промычал я с трудом. Либо твой браслет каким-то чудом поддерживает тебя, либо кольцо исцеления не такое простое, как ты думал раньше. Выдвигал теории Лид. Лид, потери? Много? Прошептал я, приподнимаясь с топчина. В живых осталось где-то сотня легионеров, может еще кто жив, но это уже не точно. Отвернувшись спустя минуту, произнес тот. А противник? Спросил я. Либо отошел в Фена, либо мертв. Пленных мы особо не брали, только тех несчастных. Ответил тот после того, как выпил воды. Неожиданно в палатку влетел окровавленный пани, который что-то говорил про измену в столице, отправку наемников к легионам и битвы в других крепостях легионов. Слушая его вполуха, я пытался осознать случившееся в империи. Скорее всего, власть у марионетки императора держит сенат, или же он вообще чей-то ставленник, что вообще осложняет всю ситуацию. Но это уже не мое дело. Официально я приор Аврелия, имеющий усадьбу на отшибе. Нужно точно уходить туда, там мало кто может достать меня и моих друзей. Лид, пания, где Тит? Прервал я их разговор, отчего они потупили свой взгляд и стали более нервными, несмотря на меня. Он погиб, Аврелий, остался один у западных ворот, прикрывая отход своих товарищей от магических отродий земли и огня. Его тело не нашли, но скорее всего оно под завалами. С трудом произнося каждое слово, говорил паний. Раз нет тела, значит он жив, прокричал я, почувствовав странную ярость в своем теле. Что со мной? Лид, сузив глаза и внимательно смотря на меня, будто сканировал, начал шептать заклинание и, подойдя ко мне, он дотронулся до моей головы, отчего меня сковала сильная головная боль. Спустя минуту он в недоумении отошел от меня. Аврелий, я чувствую в тебе какую-то странную магию или ауру, но я не могу понять, что это. Я никогда не видел такого. Почесывая подбородок, говорил тот. И что это значит? Спросил я, чувствуя, как ярость покидает меня.